Среда, 12 декабря 2007 года. Где я? Что со мной? Такое ощущение, что я лежу под кучей курток. Как будто я напилась в дупель на вечеринке, упала и заснула среди лежащих в повалку и тоже пьяных гостей в чьей-то спальне. Помогите! Я испустила задушенный вопль и забарахталась, пытаясь выбраться из-под вороха курток и пледа, пока окончательно не запуталась и не рухнула на пол, боковым зрением заметив метнувшуюся ко мне темную фигуру. Вот тут я от ужаса заорала в полный голос. «Кэти! Кэти, что с тобой?» Перепуганный Стюарт, в одних трусах, прижимая к груди больную руку, стоял надо мной, тараща сонные глаза. Я ничего не могла понять. Потом сообразила, что я заснула на диване Стюарта. На мне офисный костюм, только блузка и юбка жутко помялись. Туфли стоят на ковре рядом с диваном. Тут же беспорядочным клубком валяются флисовый плед, мое черное шерстяное пальто, куртка Стюарта и еще одна очень тяжелая и теплая куртка, предназначенная, видимо, для переходов через горные перевалы. Сердце билось как бешеное, тяжело было дышать. «Что? Что я тут делаю?» «Не волнуйся», — сказал Стюарт, — «ты заснула, и мне стало жалко тебя будить». Часы на кухне показывали 7:30 утра. За окном начинался серый рассвет. Странно. Я совершенно не помнила, как заснула. Мы сидели и болтали, и даже смеялись. А потом Стюарт поставил диск с тем смешным австралийским шоу, и я опять хохотала просто до слез. Сердце наконец-то успокоилось, и теперь я почувствовала, как к щекам приливает кровь. «Ладно, я пошла», — пробормотала я неловко и поднялась, цепляясь за диван. «Прости, если напугал тебя, покаянно», — сказал Стюарт. «Я не хотел». «Хм, спасибо, что он спит не совсем голый». Смерив взглядом его фигуру, я нагнулась, подобрала туфли, выдернула из-под пледа и курток свое пальто, отряхнула и поплелась к выходу. «Нет, это ты прости меня», — сказала я у двери. «Сначала заснула на твоем диване, а потом еще истерику закатила. Ужас. Кстати, как твоя рука? Лучше? По правде говоря, пока здорово болит. Сейчас приму еще одну таблетку». «Ладно, я пошла», — сказала я снова. «Ну, пока». Стюарт открыл дверь, и я вышла, мысленно ругая его за то, что не разбудил меня вчера вечером, и одновременно вспоминая, с каким лицом он выбежал из спальни, заслышав мой крик.